Глава первая. Еврейские языки. Разговорные языки евреев в средние века. Еврейское общество в средние века было двуязычным. В повседневной жизни евреи говорили на языке страны проживания, это был их родной, спонтанный язык, который они узнавали, когда учились говорить. Иврит был их вторым языком, и они приобретали его при помощи целенаправленного обучения. Несмотря на то, что разговорный язык был первым родным для них языков, у иврита был статус языка, предпочтительного с ценностной точки зрения. Это был литературный и, более того, священный язык. В этой главе мы обсудим разговорные языки, бывшие первыми родными языками евреев разных стран. Термин «еврейские языки», вынесенный в название главы, относится к наречиям, на которых евреи говорили между собой, которые отличались от языка большинства окружающего населения и используемого также самими евреями при контактах с большинством. Два еврейских языка, хорошо известные и до сих пор, это идиш и еврейско-испанский. Язык, на котором говорят евреи-выходцы из Испании, принято называть ладино, однако в научной литературе принято словом ладино обозначать только особый язык переводов священного писания, а для разговорного языка использовать название еврейско-испанский или джудезмо. Попробуйте выделить отличительные признаки каждого из них. Сегодня идиш и еврейско-испанский – это языки, на которых говорят только евреи, и они непонятны их нееврейскому окружению. Идиш – язык, на котором говорили евреи Центральной и Восточной Европы, начиная со средних веков. Еврейско-испанский – язык испанских евреев, которые были изгнаны из Испании, но сохранили свой язык на новых местах проживания. Принято считать, что еврейско-испанский стал самостоятельным языком, отличным от испанского, лишь после изгнания евреев из Испании, то есть когда прервалась его связь со страной исхода, естественной средой развития испанского языка. Похожее предположение можно высказать и по поводу идиша, хотя там вопрос несколько сложнее, и мы его обсудим далее. Ясно, однако, что иммиграция сыграла решающую роль в возникновении этих языков. Евреи, изгнанные из Испании, евреи, переселившиеся из Германии, взяли с собой свои языки и продолжали ими пользоваться. Эти языки не были понятны их новому окружению. Кроме того, отрыв от естественной среды и влияние разговорных языков, принятых на новом месте проживания, послужили причиной изменения в языках, принесенных евреями с собой, и на деле сформировали новые наречия. Важно отметить, что любой язык постоянно находится в процессе изменения. Испанские и немецкие языки продолжали изменяться после изгнания евреев из Испании и из городов Германии. Сказанное ниже относится лишь к изменениям в языках, принесенных с собой евреями в новое окружение. Средневековые еврейские языки, которые мы рассмотрим в этой главе, отличаются от знакомых нам идиша и еврейского испанского последних 500 лет. Эти языки не так отличались от языков окружающего населения и связаны с ними общей грамматикой, синтаксисом и словарным запасом. Вместе с тем, в них присутствовали составляющие, выделяющие их как еврейские языки, прежде всего определенная связь с ивритом и арамейским. Эта связь проявлялась, во-первых, в определенной терминологии, которая всегда оставалась еврейской, и в особой атмосфере языка, которую мы обсудим далее, а во-вторых, в использовании для письма еврейских букв. В средние века евреи повсеместно говорили на языке страны проживания. В Северной Франции говорили по-французски, в Италии – по-итальянски, а в Испании, в королевствах Кастилии, Арагона и Навары, в средние века говорили на разных романских диалектах – кастильском, каталонском, арагонском и так далее. Нужно отметить, что все эти языки развивались постепенно. До изобретения книгопечатания, события, послужившего объединяющим и структурирующим фактором формирования нормативного языка, трудно говорить о европейских языках как о монолитных и гомогенных. Напротив, в каждом языке существовало много различных диалектов, причем у каждой области, а иногда и у города, был свой диалект. Местный диалект – это говор, характерный для проживающих в определенной области. Социальный диалект – наречие, характерное для обладателей определенного социального статуса. Эти диалекты были плодом медленного, стихийного развития романских и германских наречий, образовавшихся на основе латыни, на которой говорили по всей Западной Римской империи, а также на основе языков германских племен. В романских областях Франции, Испании, Португалии, Италии латынь доминировала в формировании местных языков. В германских областях доминировали языки германских племен. Бельгия может служить хорошим примером пограничной области, так как в ее различных районах жители говорят по-французски, по-фламандски и по-немецки. Романские разговорные языки образовались на основе латыни между 400 и 900 годами новой эры. После 900 года можно говорить о существовании старофранцузского, староитальянского, романского, как общее название языков, на которых говорили в Испании, а также старонемецкого, а вместе с ними и соответствующих еврейских наречий. В любом месте проживания евреи говорили на местном диалекте. Из-за того, что они были меньшинством, причем использующим второй язык, то есть иврит, их разговорный язык несколько отличался от того, на котором говорило христианское большинство. Иногда же они владели еще одним языком, который приносили с собой из предыдущего места проживания вследствие миграции из страны в страну. Известно, что подгруппы общества придают разговорному языку свои особые нюансы. Это бросается в глаза, например, у солдат, в криминальном мире, у национальных меньшинств. Это обобщение распространяется и на конфессиональные группы, тем более, что религия являлась доминантным фактором, особенно в языке, и особенно в тот период времени, когда религия вобрала в себя культуру и таким образом стала ее опекуном. Понятно, что языки, на которых изъяснялись евреи, имели оттенок, отличный от языка христиан. Однако те немногие тексты, написанные на разговорных языках, которые дошли до нас от раннего Средневековья, не позволяют точно судить как о характере этих языков, так и о степени отличия еврейских наречий от языков коренного населения. Это и является основной трудностью исследования данной темы и ее изложения здесь. Нас интересуют разговорные языки, на которых велась коммуникация евреев с местным населением и между собой, а нам приходится довольствоваться дошедшими до нас текстами и надеяться, что в них мы найдем следы разговорного языка. При этом эти тексты не только немногочисленны, но и вызывают определенные проблемы для исследователя, как мы увидим далее.